Природа. Ни мгновенья сладких снов или сна не увижу в тебе. О, природа, лишь движение, штормы борьбы, на вершинах и в шахтах, в бездне пустынь, да в облачных прядках. И если душа моя в скорби и раны болят, увяла надежда, как лилии в зиму, приду я туда, где волны гремят, где скалы в величии мрачно восстали, в стыде пред волнами, что бьются с утесом. Он, если рушится, то возрождается вновь. Возвышены волны и рев их глухой. Меня переполнили скалы, их гордость, что бьются все в треске и громе, сердца же и главы, вруча небесам. Одесса, 1896 год. Саул Черняховский. Ни мгновения сладких снов. Я привожу свой вольный перевод, который не сохраняет оригинального размера. Он сделан по немецкому переводу с иврита. Москва такая шумная, что даже когда сидишь в закрытой квартире с плотно закрытыми шторами, все равно ощущаешь, что вокруг город, в котором живут 16 миллионов человек. Это как целая страна, где я сейчас живу. Как и любой мегаполис, Москва – гигантский организм, структура. Точнее, это много разных структур, переплетающихся между собой, пульсирующих, поглощающих тебя и требующих внимания. Если ты только что попал в нее, то они зовут тебя, как русалки, моряков. Хотят затянуть, победить одна другую. «Давай к нам, у нас для тебя есть место, ты нужен нам, да, именно ты». И тогда ты либо растворяешься в них, либо становишься частью и участвуешь в борьбе одной структуры с другими. Структуры любят молодую кровь и амбиции. Но когда ты уже совсем слился с одной из них, то не сможешь ни выбраться из нее, ни возглавить. Мегаполис-организм победил человека. С этим почти нельзя бороться. Ты всегда меньше каждой из структур по отдельности и всех вместе взятых. Но попадаем мы в них бессознательно. Поэтому осознать структуру как структуру можно только в момент, когда о себе громко и болезненно дает знать личность. Кто я? Где я? Я открываю кран и умываюсь ледяной водой. Как она попала на четвертый этаж? По трубе. Как она попала в трубу? Непонятно. Аристотель говорит, все стремится к центру Земли. Почему вода стремится на четвертый этаж по моему зову? Зубы. Нужно почистить зубы. Я откручиваю ребристый пластиковый колпачок. Что это за субстанция? Как она попала в тюбик? Как это возможно? Это так обыденно и шокирующе одновременно. Хватит воды. Стоп. Кран. Пусть она остается в центре Земли. Нужно идти на работу. Нужно рассказать первокурсникам юридического факультета о Платоне. Мы будем читать Тимея. Там Демиург организовал материю, а у мира есть душа. Платон называет ее мировая душа. Стою на эскалаторе. Один из двух не работает. Люди в оранжевых жилетах откручивают и прикручивают гайки. Скоро все снова поедет. Метро — тоже структура. О ней нужно заботиться. Обо всем, что создал человек, а не демиург, нужно специально заботиться. Погода хорошая, решила повести студентов в парк. Мы будем как перипатетики. Перипатетики. Ходить кругом, прохаживаться. Так называли учеников Аристотеля в IV веке до нашей эры. Название школы возникло из-за привычки Аристотеля прогуливаться с учениками во время чтения лекций. Ходить и думать, ходить и говорить. Что такое природа? Спросила студентов. Тоже какая-то структура? Посмотрите на эти кусты. Они все разные, но чем похожи? Как мы понимаем, что все это создано не нами? У них, и мы это как-то отчетливо понимаем, есть какой-то внутренний принцип. В них мы видим одновременно единство и множество. Говорят, философ Лейбниц на романтической прогулке как-то заметил, что нет в мире ни одного одинакового с другими листка. Он прав, теперь мы это точно знаем. Как такие разные листки образуют куст? А потом они — целое поле, а потом — целый мир. И ничего, совсем ничего не нужно делать человеку, чтобы они просто дальше жили, одним своим существом демонстрируя, что есть такое соотношение части и целого, что жизнь спокойно и размеренно будет идти своим чередом. Ни мгновения сладких снов или сна не увижу в тебе, о природа. Как и Москва, она никогда не спит. Верно, но по другой причине. В Москве я жила на проспекте Мира, напротив памятника рабочей колхозницы. С квартирой мы попрощались в конце одной немирной зимы, и теперь ее структуры берегут кого-то другого. Квартира была, правда, хорошая, в ней было очень много разных структур, но все они хорошо работали. Газ исправно варил овсяную кашу, батареи давали тепло, кровать из Икеа посылала мне моменты сна, пусть и не всегда сладкого. Но иногда в структуры квартиры что-то доносилось, из структур уличных. «Ау, мы ждем тебя в городе! Выходи, не спи!» Если они были слишком уж навязчивы, то я шла в один из трех близлежащих парков. Тот, что был дальше прочих, даже напоминал лес. Философы иногда уходят в лес. Но я бы пошла в горы. В один из особенно хтоничных осенних дней я шла по нему поздно ночью. Дождило, но тут ничего не поделать. Структуры, созданные человеком, и так нагружают и атакуют целый день, дождь хотя бы настоящий. Не хочу прикрываться искусственным зонтом. Лучше я буду чувствовать того самого платоновского демиурга. Я шла круг за кругом не первый час, одолеваемая тем, чем нагрузил меня город. Он все чего-то хочет и не спит, а я-то хочу спать, ведь Бог не спит за нас. Имеется в виду стихотворение «Деревенский сторож в полночь» Василия Жуковского. Демиург засмеялся, кашлянул легким громом, и я остановилась. Прямо напротив дерева. Мы долго смотрели друг на друга. Ему от воды с неба было только хорошо, а мне уже немного холодно. Только вдруг стало так легко и хорошо, как хорошо иметь дело с деревом. Люди в оранжевых жилетах могут ему только навредить. Как хорошо, что оно просто есть. Я ничего ему не должна.